Обетованная земля. Солнце еще не поднималось, и в лощине под деревней было пасмурно и сыро, а уж мужики выехали пахать и сеять. В первый раз на помещичью землю. Сколько лет ждали ее, смотрели на нее и работали на ней, как на чужой, а теперь своя. Жалкое, изрезанное узкими полосками крестьянское поле, все изрытое рвами и промоинами, жавшееся по буграм, смотрело бедно и убого, а рядом с ним целое, разделенное на большие участки, свободное поле, точно обетованная земля. В поле выехали все. Впереди молодежь, сидя бочком на лошадях, с сохами на возилках, чертивших бороздочки на влажной утренней пыли дороги. За ними пожилые мужики и старики. Даже старушки и те вышли в поле, захватив с собой какие-то узелки. Поднявшееся над березовым леском солнце окрасило румяным светом березки на бугре и белые рубахи мужиков. Даже старик Сафрон, весь седой, шатающийся от ветра, и тот вышел с палочкой в белых анучах на иссохших ногах посмотреть на землю. Старики были не столько радостны, сколько серьезны и озабочены. Земля лежала перед ними с виду покорная, обещающая, но они хорошо знали эту покорность. Чем-нибудь не потрафишь, вот и утрешься. Семена пропали. Очень просто. Ведь прежде бывало на свою-то землю и то, разве с бухты-барахты выезжаешь? Да. Бывало, с поста еще начинают приготовляться. По приметам соображаться, когда пахать, когда сеять. А теперь, вишь, вон, молодые-то, папироски закурили, шапки набекрень. И пошел с некрещенным рылом. «Прежде бестолку не делали», — сказал Сафрон. «На все дни знали счастливые. Одной святой воды сколько изводили». «Это что там?» — бывал перед тем, как сеять. «Старики недели за две выйдут в поле и все на небо смотрят». «Галок считали?» — спросили молодые. — Галок. — Посмотрят, а потом, как по писаному, все знают, когда сеять, когда что. — А мы теперь что же, окромя понедельника и пятницы, тяжелых дней, больше ничего не знаем? — Да, на понедельнике с пятницей далеко не уедешь. А прежде и по понедельникам сев начинали. Какой-то водой побрызгают, бывало, готово. Сей и не сумлевайся. А то опять тоже на небо поглядят. Теперь на небо смотреть не любят. Они все думают силой взять. Нет, сколько спину не гни, а ежели благословения на тебе нет, и не будет ничего. Без благословения и человек не родится. То-то девок наших должно дюже... «Все благословляет кто-то, что они каждый год в коноплях рожают», — сказал кто-то из молодых. «Бреши еще больше». «На какое дело идешь? А язык без привязи». «Нету благодати», — сказали старушки. «Нету». Приехали в поле, выпрягли лошадей из телег с семенами и откинули веретья, под которыми лежало тяжелое гладкое зерно. Старушки стали доставать из узелков просвирки, желтые копеечные свечи, а молодежь села на рубеже покурить. «Эх, машину бы сюда хорошую», — сказал Николай Сапожник. «Раз проехал, готово. Тут бы до самого нутра ее взворочили, поневоле родила бы». Бывало, как с иконами... «Да со звоном пойдем по ней всем народом», — говорила старушка Аксинья, вдова Тихона. В небе жаворонки поют, в лощине ручейки журчат, солнышко играет. А тут Христос воскрес. Как посмотришь, бывало, на нее, на землю-то, так и зарадуешься. А теперь, что это словно и нет радости. «Какую же тебе еще радость надо?» — сказал солдат Андрюшка. «По две палки тебе дали, лишних 5/4 сгребешь, свинью выкормишь, да портки сыну сошьешь, а то у него все огузи уже прогорели». «Нам, брат, этой радости не надо», — отозвался Николай. «А вот с силами соберемся, да машину поставим». Тогда твоего бога силком работать на нас заставим, да барыши гнать. А то вы со своей радостью каждый год с пустым брюхом да без порток сидите. Нет, батюшка, бога машинкой не поймаешь, сколько ни лови. Все промеж пальцев выскочит. Не в том месте ловишь. Ну да, заладил свое. Да уж то ж там, вы до всего дошли. Замест навозу порошками какими-то стали посыпать. Прежде за такие дела ловили да били, чем попадя. Только об этом и стараются, как бы Бога обойтить. Лучше порошком каким ни наесть посыплю, а уж Богу не поклонюсь. Не очень-то об нем думают теперь. Бывало, в поле без молитвы и не выезжают, а теперь лошадь у него с борозды свернула, а он ее матом. Так надо всем полем и стоит. Веселей выходит. «Убираться бы вам пора под березки», — сказал Андрюшка, кивнув головой в сторону кладбища. «Мы-то уберемся. Нас Господь не забудет», — отвечал Сафрон. На ней матушки с молитвой работали, в нее и ляжем. И хорошее дело, и вам покойней, и людям просторней. Когда начали сеять, старушки раскрошили просвирку и крошки побросали на новую землю, а свечку прилепили на грядку телеги перед иконкой и зажгли. Пламя свечи, почти невидное в свете утреннего солнца, горело не колеблясь, и над полем в свежей синеве небес пели жаворонки. Сколько лет уж не делали так-то, не перепутать бы, — говорили старики, с надеждой следя глазами за проворными руками старушек, которые уверенно делали свое дело. Даже молодые на время как будто присмирели. Столько было торжественности и уверенности в движениях старушек. Только Николай не удержался и сказал: «Скорее кончать свою музыку-то! Дело делать надо, а не чепуховину разводить. Яиц тухлых зачем-то притащили. Что ж у тебя, и куры, что ли, святые?» Никто ничего не ответил. Старушки, не обращая внимания, заканчивали молитву. Молодежь сидела и курила на травянистом рубеже с прошлогодней жесткой травой, через которую из сырой весенней земли уже пробивалась нежная молодая травка. Кругом синели и сверкали в утреннем блеске освобожденные из-под снега поля. Вверху свежо синело небо, а на нем четко вырисовывались красноватые ветви берез с надувшимися тройчатыми почками и пробивающимися туго сложенными пахучими листочками. Было тихо. Концы полотенца, на котором стояла в семенах икона, едва колебались от слабого ветерка. А над головами едва заметно велись к небу два дымка. Один из кадильницы с ладаном, другой от папирос молодежи.